Эссекс оказался при дворе в 17 лет. Уже стареющая королева приблизила его за красоту, благородство и романтические порывы. Эссекс посвящал Елизавете восторженные стихи, вызывал из-за нее на дуэль придворных, бросал ей под ноги свой золотой плащ, чтобы на прогулке в парке, не замочив ноги, она могла перейти через лужу. Эссекс мечтал о военных подвигах. Он командовал королевской кавалерией и во время войны с испанцами в Нидерландах прославился отчаянной смелостью. Это под его командованием была совершена экспедиция в Кадикс, уничтожен военный испанский флот и захвачена огромная добыча. Эссекса окружали поэты и художники, смелые искатели приключений и философы. В круг его друзей входил и знаменитый Фрэнсис Бэкон. Он не жалел для них денег и покровительствовал им в их делах и начинаниях. Эссекса любил народ, особенно после успеха при Кадиксе. Его возвращение в Лондон превратилось в настоящее триумфальное шествие. Согласно одной из легенд, после этой блистательной победы королева подарила ему перстень, который должен был охранять его от врагов. Вернув этот перстень королеве, Эссекс мог получить от нее прощение за любое преступление, снять с себя любой оговор, любые обвинения. Королева не случайно сделала Эссексу такой подарок. Придворные ненавидели удачливого фаворита. Они не раз пытались оклеветать его, и королева часто становилась на их сторону. Прямодушный и искренний Эссекс иногда ссорился с королевой. Спустя некоторое время Эссекс возглавил войска, посланные для усмирения восстания в Ирландии. Поход окончился ничем, это была неудача. Враги Эссекса обвинили его в государственной измене и сговоре с ирландцами. Королева отказалась подписать мир с Ирландией и отстранила Эссекса от дел. Между ними вспыхнула очередная ссора, которая привела к окончательному разрыву. Эссекс соврал своих приверженцев и с оружием в руках хотел захватить королевский дворец. Заговорщики кричали, что Эссексу угрожает опасность, а предатели придворные не дают королеве спасти его. Горожане любили Эссекса, но авторитет королевы для них был еще выше, и они не поддержали мятеж. Эссекса арестовали. На суде он заявил, что для блага государства и королевы он хотел отстранить от власти придворных вельмож, которые мешают королеве правильно управлять страной. Граф отвергал обвинения в государственной измене и покушении на королеву. Судьям никак не удавалось доказать его виновность. И тогда на сторону врагов Эссекса вдруг перешел его друг, философ Фрэнсис Бэкон, в надежде обратить на себя внимание королевы и получить выгодное место, которое ему когда-то обещал Эссекс, но так и не смог добиться назначения своего подопечного. Выступление Бэкона произвело на всех впечатление, и Эссекса приговорили к смерти. Бэкон впоследствии достиг самых высоких государственных должностей и остался в истории как великий философ, способный совместить поиск истины с предательством. Королева несколько дней ожидала от Эссекса просьбы о помиловании. За 2 дня до назначенного срока она приказала отложить казнь, но еще через день велела исполнить приговор. Эссекс просил только об одном, чтобы его лишили жизни не на площади перед толпой, а в Тауэре. Эту просьбу выполнили, и 33-летний фаворит стареющей королевы сложил голову на плахе во дворе той самой тюрьмы, в которой в молодости пришлось побывать самой королеве. Существует легенда, что незадолго до смерти королевы к ней обратилась умирающая леди Ноттингем для сообщения ей государственной тайны. Когда королева прибыла к ее постели, леди Ноттингем, жена графа Ноттингема, главного недруга Эссекса, рассказала ей, что за несколько дней до смерти Эссекс отослал ее сестре, которая была любовницей Эссекса, кольцо, подаренное королевой, то самое, что могло даровать ему прощение за любое преступление. Посыльный ошибся, и кольцо попало к леди Ноттингем, об этом узнал ее муж, граф Ноттингем, и запретил передавать его королеве. Умирая, леди Ноттингем просила королеву простить ее. «Господь, может быть, вас и простит, но я никогда», — ответила Елизавета. С того дня она начала угасать и вскоре умерла с именем Эссекса на устах. Елизавета не успела назначить себе наследника, и по праву ближайшего родства к королевскому дому на английский престол вступил король шотландский, сын Марии Стюарт, Иаков VI, ставший английским королем Иаковом I. Когда-то он ничего не сделал, чтобы спасти свою мать. Одни историки объясняют это тем, что юный король, воспитанный врагами Марии Стюарт, был равнодушен к ее трагедии. Другие тем, что он не мог сделать этого из-за своего враждебного окружения. Но, взойдя на престол в Лондоне, Иаков приказал до основания разрушить замок, в котором в последние годы томилась его мать, а ее тело перенести из небольшой католической капеллы в Вестминстерское аббатство, усыпальницу английских королей. Правление королевы Елизаветы стало основой будущего величия Великобритании. При ней страна превратилась в морскую державу, которую позже назовут владычицей морей, а в ее гимне зазвучат знаменитые строки «Правь, Британия, морями». При ней началась эпоха английских пиратов, воспетых поэтами и романистами, были основаны первые колонии в Северной Америке, которые спустя столетия станут Соединенными Штатами Америки. Во времена Елизаветы началось быстрое развитие промышленности. Английские шерсть и сукно, английский металл завоевали международные рынки. Пройдут годы, и Англию назовут «мастерскою мира». При Елизавете в Англии открылась первая биржа, и в будущем Лондон превратится в столицу делового мира. В век Елизаветы расцвела и английская литература. В те годы жил и творил великий Шекспир. Жизнь Марии Стюарт стала основой многих романов и поэм. Самым лучшим произведением из них считается драма Шиллера «Мария Стюарт». Вот уже почти 200 лет нисходящая со сцен театров во всем мире.